Если выберемся отсюда, то никакого больше для самообороны достаточно. Даже Эйса найти инструктора по боевой магии попрошу. Дал он себе обещание, о котором, как он знал, быстро начнет жалеть. Боевой маг из следопытов действительно мог его подтянуть, но тренировки были бы безжалостны. А меж тем к берегу добрались и остальные маги во главе с магистром Поликом. Они тут же призвали силы холода и ударили по выбирающимся из воды покойникам, вмуровывая их в лед. Всего несколько секунд и большая часть мертвецов оказалась скована замерзшей водой. «Вау!» — только и сказал он, смотря на все это. «Да, быть боевым магом все же круче, чем каким-то порталистом. Устроить такое всего секунд за 10 — это сильно. Большая часть нежити обезврежена, а остатки сейчас добивают солдаты. Здесь мы закончили», — произнес магистр Полик. «Нужно скорее выдвигаться на помощь остальным». Маги кивнули и собрались уже двигаться, как случилось неожиданно. «Осторожно, магистр!» — крикнул один из солдат людей. Из-за льда все же вырвался один вурдалак и кинулся на мага. Человек же бросился ему наперерез и уверенным ударом разрубил голову. «Вы в порядке?» — спросил он. «Я бы и сам справился, но спасибо!» — кивнул маг. «А теперь, кха!» Все резко застыли, когда из груди волшебника вырывается острие меча того самого лордеранского солдата, который прикрыл мага от вурдалака. Не успел никто ничего сказать, как зеленое пламя вырвалось из тела представителя совета Терисфаля и сожгло его плоть до самого пепла. «Хе-хе-хе-хе, ни за что, магистр Полик», — прозвучал жуткий вибрирующий голос. В языках изумрудного огня фигура человека поплыла и над всем возвысился демон. Закриэль просто застыл, не веря тому, что видит. Пускай он не сомневался в словах принца Артаса, но одно дело слышать о демоне, а совсем другое увидеть его своими глазами. Могучая фигура, стоящая на тяжелых копытах, и облаченная в черные доспехи. Грубое лицо венчали какие-то бакенбарды и огромные черные рога. Нетризим смотрел на всех сияющими глазами и улыбался черными губами, обнажая острые зубы. «Умрите!» Огонь скверны сорвался со его руки и потоком обрушился на волшебников вокруг. Зак не понял, что именно он сделал. Он просто поддался инстинкту и, кинувшись вперед перед Бжул, выставив свой сильнейший магический щит, какой только мог создать за столь короткое время. Будучи неплохим мастером арканы, подобное давалось ему без особого труда, но подобной скорости он обычно выдать не мог. Его тело, его магия, его душа, все в унисон вопило от страха, разгоняя сознание Зака до недостижимых, казалось бы, высот. Зеленый огонь ударил по ним и окутал своим омерзительным сиянием. Его жар не давал дышать и, казалось, обжигал душу. Но Закриэль не позволял мерзости хотя бы коснуться их тел. Как только пламя погасло, молодой маг обессиленно рухнул, обливаясь потом, и был подхвачен Бжул, что попыталась утащить его подальше от повелителя ужаса. «Не спешите, волшебники», — усмехнулся повелитель мертвецов. «Смерть пришла за вами». Вспышка. Яростное пламя устремилось к ним, и поток ураганного ветра сдул огонь и отбросил Бжула и Зака в сторону. Перед тем, как потерять сознание от потери сил, он успел лишь увидеть знакомые доспехи и темный меч. «Долго же ты, Вов, часть этих мест являются парящими некрополями, потому мы логично предположили, что раньше они вполне могли быть крепостями троллей, просто перестроенными на нерубианский лад, но частично сохранившими название Зарамас и Валтар». Глава 30. И снова демон. Как только я услышал слова глашатая, так сразу же бросился на помощь магам, но пришел слишком поздно. Магистр Полик и большая часть чародеев уже была мертва и догорала в пламени скверны. Мне удалось спасти лишь Зака и Бжул, да еще несколько магов, что находились в стороне в момент атаки. Демон. Мне доводилось видеть демонов во время войны, но точно не таких. Стражи Рока, как их называли маги, были скорее элитными пехотинцами, могучими воинами, что сокрушали врагов. А сейчас я стою напротив одного из полководцев Пылающего Легиона, точно такой, каким описывал его Артас и Полик, отчего становилось еще неприятнее. «Хе-хе-хе, какой быстрый», — усмехается Малганус, смотря на меня свысока. «Он выше меня на головы 3 и в 2 раза шире, отчего кажется тяжелым и неповоротливым, но этот образ обманчив. Он столь же быстр, как и любой хищник, а потому надеяться на легкий бой будет только дурак. Так это тебя он хочет убить? Не понимаю, о чем он, но говорить с мастером лжи себе дороже. Усиливаю восприятие и настраиваюсь на духовном ощущении. Даже лучшие наши иллюзионисты не способны обмануть подобное, не готовясь заранее, и на тризим, надеюсь, их в этом не превзойдет. Вперед, устремляюсь на противника и тут же смещаюсь, уклоняясь от удара когтей. Пламя скверны вырывается из его рта, отчего мне снова приходится перемещаться. Нефритовая молния. Демон отбивает мою атаку рукой, но его сносит в сторону, протаскивая копытами по снегу. Отталкиваюсь от воздуха и сокращаю дистанцию, появляясь слева от него. Удар. Он успевает сместиться и острие проходит по касательной, отсекая несколько выступающих украшений на его броне. Его крыло едва не задевает меня, и он взлетает, поднимая облако снежной крошки, чтобы исчезнуть. Резкое чувство опасности над головой. Успеваю выставить оружие и принять его жуткие когти на клинок, а сам сместиться в сторону и, используя инерцию его атаки, зайти сбоку в фехтовальном пируэте. Кулак тигра. Мой рука влетает демон в рожу и отшвыривает к замерзшему озеру. Темная энергия срывается с его рук, и мне приходится защититься. Приземляюсь на снег и вижу, как на тризим встал копытами на лед. Неплохо, усмехнулся он, вытирая немного кровь, что вытекла у него изо рта. Все же он говорил правду, что ты та еще заноза в заднице, и Исиндаль звездочет. Он, ты о ком, неважно, покачал головой Малганус. Незачем говорить моему будущему мертвому слуге, что его ждет. Мечтай. Поднимаю клинок и готовлюсь снова броситься в бой. Вокруг уже как раз солдаты оттащили всех магов, кого еще можно спасти, а несколько боевых рогов возвестили, наверное, всей армии, что лидер нежити уже тут, сильный. Сдерживаясь, я не смогу его победить. Вот только в битве с подобной тварью мне как никогда нужен ясный разум. Спускать с цепи ярость в бою против иллюзиониста опасно и для меня, и для всех вокруг. Слишком велик риск того, что сам не замечу, как вместо врага начну крошить кого-нибудь не того. Да и не использовал я еще эту небезмятежность с новым мечом, а потому не знаю, как получится. Впрочем, других вариантов нет. Сосредоточусь на скорости, чтобы не дать ему колдовать, и буду надеяться, что этого хватит. Ну нападай, смертный. Надеюсь, твои тщетные попытки хоть немного развлекут меня. Ну нападай, смертный. Надеюсь, твои тщетные попытки хоть немного развлекут меня, усмехнулся Малганус, смотря на своего оппонента. Внешне он был спокоен и уверен в себе, но внутри него росло напряжение. Давно меня так не били. Не зря его зовут Кулак Бронда. Таким и правда можно убить агро. На тризим, конечно, покрепче агро будет, но и удар не в полную силу был нанесен, а потому Малганус решил, что не хочет испытывать свою прочность об эти маленькие кулаки. Если бы он использовал все свои козыри, шансов у эльфа устоять было немного, но их стоило попридержать. Как потому, что живой эльф был полезен для контроля над узником трона, так и потому, что Артасу было рановато видеть все, на что он способен. Он уже допустил ошибку в Стратхольме, из-за чего пришлось перестраивать стратегию, а потому не мог позволить себе новые оплошности. К тому же, использование всех сил может привлечь ненужное внимание драконов, что точно нельзя допускать. Бездна, да что у него за меч? Он-то думал, что легко сломает какой-то тоненький клинок, но его когти даже не поцарапали лезвие. Это явно что-то непонятное и жутко прочное, что даже его броню было способно повредить. Лучше под эту саблю не попадаться, а то отправляться в круговерть пустоты настолько нелепым образом, это поставить крест на своей карьере. К тому же Нерзул будет доставать меня своим ворчанием. Нет, Малганусу было совершенно плевать на чувства этого раба, но тот порой брыкается и своевольничает. Потому пусть лучше сам расправляется со своим личным врагом, так хоть меньше проблем от него будет. Душонка этого жалкого орка им была еще нужна. Ну где там этот мальчишка? Мне долго тут еще клоуна изображать? Помянешь демона, и он тут как тут, примерно так говорят смертные. Малганус. Прогремел полный ярости крик Артаса. Паладин тут же влетает в бой, и его молот обрушивается на демона. Натризим сумел отразить атаку. Он ударил пламенем скверны, от которого человек закрылся божественным щитом. Взмах руки и ударная волна сорвалась с руки демона прямо на землю. Паладин мог защититься от прямого воздействия, но никогда сам лед начал трескаться под его ногами. Человек был вынужден отскочить, чтобы не провалиться в ледяную воду, а сам демон взмыл в воздух, окутавшись иллюзией. Не стоит всем показывать, что молот все же достиг цели и сломал шпиону легиона руку. Залечить не проблема, но слабость и уязвимость показывать не стоит. Ничто не разрушит мораль войска, чем враг, безнаказанно приходящий и уходящий, когда ему вздумается, сея смерти по дороге, а именно отчаяние среди людей Малганусы хотел сейчас увидеть. Эльф попытался также напасть, но окутав себя барьером из адского огня, он вынудил звездочета отступить. «Ха-ха-ха-ха, жалкое зрелище», — рассмеялся демон. «Пожалуй, я еще с вами поиграю, вы вкусите отчаяние и падете». С этими словами он стал невидимым для всех вокруг, скрыл свое присутствие и телепортировался подальше. Теперь пришло время наблюдать. Демон исчез, но вряд ли далеко. Скорее всего, спрятался где-то, чтобы понаблюдать за нами. Иначе бы он все это не устроил. Он явился к нам, чтобы прощупать наши возможности и потрепать самые опасные для себя элементы. Потому-то он и напал на магов, а конкретно на представителя совета. Убираю клинок в ножны и лишь качаю головой. Артас в ярости и кричит в бессильной злобе. Демон пришел еще и поглумиться над принцем, напомнить ему обо всем и разозлить. И у него это получилось. Сейчас Мурадин пытается его успокоить, а я же отправляюсь к Ромотану, что сейчас занимается ранеными. Как они? Большинство магов мертвы, покачал жрец головой. Кроме Джул боевых магов не осталось, а остальные не столько опытные и сильны. И то, если бы не Зак, то и она могла погибнуть. Мой друг же пока валялся без сознания, перенапрягся, использовав защиту на себе и девушке. Его состояние в порядке, просто истощен немного, будет в норме уже завтра. Меж тем атаку мертвецов удалось отбить, но мы уже поняли, что подонок может достать еще больше покойников в любой момент, а потому наши шансы не особо высоки. Вскоре к нам подошли Мурадин и успокоившийся Артас. «Ситуация ужасна», — покачал головой дворф. «Наш шанс против демона упущен». «Нет, у нас ведь есть еще кое-что», — напомнил человек. «Мурадин и Исиндаль, помогите мне добыть Фростмонт. Если этот меч и правда так хорош, то это наш последний шанс против демона. Раньше я бы отказался, ведь слишком много непонятностей со всем этим, однако сейчас я не смог его толком достать, да и он не сражался в полную силу. Боюсь, выбора у нас и правда нет». Бронзобородый покачал головой. «Ох, не нравится мне все это, но сейчас это наш единственный выход. Завтра мы отправимся за ним». «Хорошо, нас ждет путь к мечу». Получив все указания от Эйса, он быстро нашел Баска и Верти, велев им отдыхать, чтобы завтра быть готовыми к походу. Братец решил для этого дела взять только самых проверенных и сработанных бойцов, с которыми он сам ходил на боевые миссии, а потому сопровождать его в этой миссии будут только они трое. Остальные останутся в лагере и продолжат обороняться. Кто пойдет от дворфов и людей, пока не ясно, но это уже чужие проблемы. Сам Марти пока спать не собирался, он хотел подготовиться получше. Да и спать ему в последнее время все сложнее из-за видений. Он старался не показывать напряжение и не привлекал внимания, благо, он мастерски умел это делать. «Мартирик», — услышал он позади голос Фейн. Бывшая девушка выглядела обеспокоенной. Что-то случилось?» «Ничего. Просто жаль, что Эйс не взял меня с вами», — вздохнула она. «Понимаю, что тут от меня будет больше пользы, но я просто волнуюсь. Все же вы там будете одни. Эй, расслабься. С нами идут Мурадин и Артас с сопровождением. С такой силой нам вообще ничего не страшно», — махнул он рукой, стараясь выглядеть расслабленным. «Я все равно переживаю», — Фейн опустила голову. «Особенно за тебя. То, что ты рассказал мне. Не бойся, я уже и не видел больше ничего». Ему не нравилось лгать, но он не хотел заставлять девушку еще сильнее волноваться. «Просто будь осторожен, обязательно». Прийти в себя после такого было весьма нелегко. Зак никогда раньше себя настолько не выжимал, чтобы ощутить голод, потому ощущения были просто непередаваемыми. Эльфы быстро восстанавливают магические запасы благодаря связи с колодцем, но не мгновенно. И если потратить всю силу, то какое-то время будешь чувствовать себя просто отвратно. Это опытные боевые маги, привыкшие работать на пределе своих сил, умеют управлять своей связью в любых условиях, а вот такие домашние волшебники, как он, способны на это только в теплом кресле и за чашкой чая. Впрочем, похоже, даже комнатный маг порой на что-то годен. По крайней мере, когда его с подругой друга пытается убить демон. Второй раз такое переживать не хочется. До сих пор в дрожь бросает от одного вида этого чудовища. Не такой отпуск я себе хотел, но иначе поступить он не мог. И поступил бы так же снова, если придется спасать Джул. «Как себя чувствуешь?» — прозвучал рядом голос. На стуле у койки сидел Эйс. «Ты не тот, кого я хочу видеть при пробуждении. Джул сидела с тобой довольно долго, а потом ее погнали саму отдыхать. Она волновалась за тебя. Хорошо, что она в порядке. Остальным, увы, так не повезло. Сколько осталось боевых магов? Никого, кроме Джул, а остальные разве что поддержку могут оказать, да и опыта не так много. Плохо. Что теперь? С утра я ухожу за мечом, серьезным тоном заявил Эйс. Открыть портал туда? Нет. Точки поставлены, и с этим вполне справится Верти. К тебе же есть иное поручение. Зак нахмурился. Если я не вернусь из этого похода, то ты должен сделать следующее. Как битва закончится, то координируйся с Бильганом и прорывайтесь к порталу до бухты. Я ничего о нем людям не говорил, потому они не смогут до него добраться. Если что, двигайтесь туда и уходите. А как же люди? Плевать на них. Они тут с Артасом и его не оставят, а портал слишком много народа не выдержит. Как раз эльфов, дворфов и гномов сумеешь вытащить. Остальных бросай. Считай это моим приказом. Поступать так Заку не хотелось, но он понимал причины волнения Эйса. Он, как и некоторые другие, осознали, что принц Артас сотворил, и разделять с ним последствия его выбора не хотел совершенно. «Хорошо, я все сделаю. Рассчитываю на тебя», — похлопал друг его по плечу. «Отдыхай. Завтра будет тяжелый день. Очень тяжелый день для всех». Глава 31. Предупреждение. «Все знают, что делать». «Да». Народ кивнул и начал подготовку, а мы втроем стояли перед большой площадкой. Остальные же тем временем занимали свои позиции и готовились выступать. Я, Мурадин и Артас же ждали, когда все будет завершено. С нами на эту миссию пришло не так много помощников. Нельзя было ослаблять основное войско, а то там и так нас нет, что серьезно ударит по обороне. С моей стороны прибыли Марти, Баска и Верти, как опытные следопыты и надежные бойцы. Фин брать не стал, все же она, пожалуй, один из лучших офицеров в лагере, а с уходом принца тут и так плохо с командованием. Его люди, конечно, толковые, но звезд с неба не хватают. К тому же, ее уровень как бойца пониже среднего для следопытов будет. Для нас же важна была именно сила. Мурадин привел с собой пятерку дворфийских воинов с мортирами, а также пару гномов-наводчиков, для стрельбы. Благодаря порталу пушки сумели доставить быстро, но их все равно парням пришлось нести на себе весь оставшийся путь. Мы, конечно, расчищали снег до сюда, но легче дорога не стала. С Артасом же прибыла дюжина отборных латников. Они нужны как раз для прикрытия остальных. Ну и чуть подальше притаился Роматон, что будет лечить нас в случае проблем. Все для того, чтобы исполнить наш план, который мы составляли. План победы над столь опасным врагом. И сражаться с ним будем только мы трое, а остальные подключатся в самый необходимый момент. Мы приблизились к площадке перед пещерой, и он не заставил нас долго ждать себя. Снег взмыл от порыва ураганного ветра и закрутился вихрем, окутывая все вокруг в белоснежную завесу, внутри которой поднималась огромная фигура ревенанта. Он возвышался над нашими головами на полтела и смотрел сияющими синими глазами через щели своего рогатого шлема. Трехметровое создание, являющееся духовной сущностью, энергией стихии, что была скована в созданную из магии броню с огромными шипами и рогами по всему телу. Сущность не имела ног и просто парила над землей, сжимая в одной руке башенный щит, а во второй огромную булаву из льда. «Возвращайтесь назад, смертные!» — прогремел низкий вибрирующий голос, словно звучавший из потустороннего мира. «Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели. Не думаю, что после всего пережитого, что-то еще способно нас напугать», — фыркнул Артас. «Думай, что хочешь», — грозно произнес страж, поднимая свое оружие. «Но вы не пройдете. В следующий миг мы бросились в бой. Заказ Мадан!» — прокричал Мурадин, и его тело начало наполняться силой камня и гор. Артас воспылал ярким светом, и за его спиной словно крылья выросли, а потому он ускорился и первым вступил в битву с огромным чудовищем. Удар! Его сияющий молот обрушился на щит противника, а следом Мурадин влетел в тело ревенанта со стороны, заставив того отвлечься от прежней цели и переключиться на него. Огромная дубина столкнулась с топором и молотом дворфа, заставив аватару камня отлететь на несколько метров. Артас сумел поднырнуть под оружие противника и размахнуться молотом. Элементаль смещается и закрывается щитом, но тут в дело вступаю я. Оказываюсь у него за спиной и, оттолкнувшись от воздуха, влетаю ногой врагу в спину. Удар. Сконцентрированная в пятке ки заставляет монстра пошатнуться и опустить щит. Удар. Молот Артаса влетел ему в грудь и отшвырнул на несколько метров. Однако враг быстро взял себя под контроль и остановился в воздухе. Огни в щелях его шлема стали ярче, и он взмахнул своей булавой. Вихрь ледяного ветра закрутился вокруг него, Осколки снега и льда разлетелись в разные стороны, разбиваясь о наши доспехи. Артас тут же кинулся вперед, легко преодолевая завесу. Из земли вырываются ледяные шипы и пытаются проткнуть его. Первый с неприятным скрежетом прошелся по нагруднику, оставив на нем только царапину, а от второго принц Лордерана закрылся божественным щитом. Вот только ледяные конструкции продолжили вырываться и пускай не могли преодолеть защиту света, но зато подбросили самого человека в воздух. Из завесы вылетает ревенант и с размахом своей чудовищной булавы обрушивается на барьер. Удар. Высшая форма защиты паладинов легко поглощает даже такую страшную атаку, но элементаль явно и сам понимал, что подобным ничего не сделает. А потому даже когда его оружие не нанесло никакого урона рыцарю, он просто продолжил давить со всей своей мощью. Оказавшийся в воздухе паладин был отброшен с огромной силой. Мурадин бросился поймать его, но ледяные шипы преградили ему путь и заключили дворфа в тюрьму. «Умри!» — прозвучал голос духа, и тот кинулся на меня. Взмах. Уклоняюсь, спасая голову от его оружия. Затем отскакиваю от удара щитом. Он сближается и, ускорив темп своих атак, взмываю в воздух и подныриваю ему под руку. Концентрация энергии в сжимающихся пальцах. Кулак тигра. Удар в корпус лишь пошатывает тварь, разносясь глухим звоном в его пустом теле. Резко развернувшись, он пытается достать меня. Уворачиваюсь и снова бью в нагрудник. Затем снова, снова и снова. Меча в моих руках нет, просто потому что тут он бесполезен, и я сражаюсь голыми кулаками, обрушивая на его броню сокрушительные удары. Жалко, нет времени сконцентрироваться для сильнейшего, но шанс для этого я не упущу. Подскакиваю вверх, а из земли вылетают ледяные шипы, что пытаются меня достать. Смещаюсь чуть правее, но из-за этого теряю инициативу, когда меня едва не пронзило одним из них. Ах! Зарычал я, едва успев увернуться. Ледяной ветер со снежинками ударил мне в лицо и на миг ослепил, и этого мгновения хватило ревенанту, чтобы его булава оказалась прямо у моего тела. Выхватываю саблю и в последний момент отвожу оружие врага выше. Монстр резко развернулся, и его щит влетел мне в плечо, отшвыривая в сторону. Избавившись от самого неудобного противника, он тут же приземлился на землю, а затем испустил огромное количество своей силы, дабы быстро закончить все это. Троица самых сильных была нейтрализована, а значит, нужно лишь добить оставшихся, и призванный элементаль не собирался затягивать с этим, ведь его миссия была важнее всего остального. Никакого милосердия тем, кто пришел за мечом, такова его воля. Тот, кто призвал его из недр тюрьмы титанов, возжелал защищать этот меч, и закованная в доспехи сущность исполняет этот приказ даже несмотря на то, что призвавший его сам давно мертв. Но у элементаля не было своей воли или целей, а потому он рьяно исполнял этот приказ. «Восстаньте!» — приказал он, и северный ветер разметал снег с площадки перед входом в пещеру, открыв всем остальным усеянную костями землю. Это место издревле было могильником, хранившим трупы, а тела тех, кто пришел сюда недавно, до сих тут. Мертвые услышали приказ, и скелеты поднялись с земли, собравшись воедино. Мертвые тролли подняли свое оружие и готовы были снова сражаться под предводительством ревенанта. Убить. Вся эта толпа направилась в сторону вторженцев с целью добить их. Умрите. А, на миг элементаль отвлекся, когда его взор упал на его булаву. Огромное страшное оружие, созданное из самой магии, коим он сокрушал всех, кто смел приблизиться, заимело борозду. Глубокая полоса прошлась по всей ударной части, и несколько шипов отсутствовало. Тогда, когда тот прыгающий вторженец отразил его оружием своей хлипкой саблей, что почему-то не сломалось под таким весом и силой. Нева. Неожиданно элементаль замер, когда ощутил что-то позади себя. Нечто могучее и знакомое. «Ветра, повинуйтесь моей воле», прозвучало за ним. «Повелитель Аллакир». Но это было невозможно, ведь тот вместе с остальными владыками стихии был заперт титанами и не мог ступить в мир смертных. Однако, обернувшись, он увидел того прыгающего смертного, вокруг которого сейчас закрутился вихрь мрачного ветра. Из его глаз стали бить молнии, а сам он наполнился пугающей силой, что даже элементаля заставило на миг замешкаться. «Получайте!» — прозвучал новый голос. Перед толпой поднятых скелетов возник тот облаченный в камень смертный, что вселил в себя сущность детей Тиразан. Он обрушил свой молот на землю, заставив нежить рухнуть. Огонь. Металлические трубы, что принесли с собой смертные, загрохотали, а затем выплюнули тяжелые шары, что обрушились на замешкавшуюся армию тьмы. Прогремели взрывы, и мертвецы оказались не готовы к такому страшному действию. Вся поднятая нежить начала стремительно таять под канонадой разрывающихся снарядов. Ревенанту пришлось отлететь, чтобы защититься от взрывов, и он не уследил за обстановкой. Носитель ветра появился перед ним. Страж тут же закрылся щитом, а затем мощнейший поток ураганного ветра просто вбил его в промерзлую землю. Закованная в металл сущность стихии врезалась в твердую почву и вошла в нее на полметра. Не успел он даже подняться, как появился тот высокий воин, закованный в металл и свет. Его сияющий молот обрушился на щит, что был в неудобной позе, и просто вырвал его из руки ревенанта. Удар булавой отбросил смертного, а сам ревенант отклонился от броска снаряда, что метнул в его носитель камня и гор. Возникший снова носитель ветра и королевской ненависти, быстрым движением клинка рассек булаву стража. Но элементаль не собирался так легко сдаваться. Он воззвал ко льду, и шипы ударили из земли. Этим действием он выбивает эту неразрушимую саблю из рук прыгающего врага. «Дурак», — усмехается он, искря своими молниями. Только сейчас ревенант осознал свою ошибку. Все это время тот готовился к чему-то, и огромное количество духовной энергии было сконцентрировано в правой руке противника. Сам ветер был закручен вокруг пальцев, чтобы быть в следующий миг сжат в единую точку. Он оттолкнулся от воздуха и уклонился от ледяных осколков, чтобы добраться до груди. Удар. Гигантское количество энергии обрушилось на прочнейший нагрудник ревенанта и заставило даже его душу затрепетать от той мощи и злобы, которую она в себе несла. Его отшвырнуло и просто впечатало в стену, а затем он услышал треск металла. Его великая сотворенная магия и броня покрылась ветвью трещин, рога и шипы осыпались, а сам он ощутил, как становится уязвимее. Лови. Это замешательство не позволило ему вовремя отреагировать на появление второго носителя, и могучий топор влетает ему прямо в грудь. Лезвие входит в потрескавшийся металл и застревает в нем. Прочь. Воззвав к силе ледяного ветра, он отбросил противника. Но враг и сам отскочил, давая дорогу третьему. Окружив себя неразрушимым светом, тот сблизился и, наполнив свое оружие огромной мощью, обрушил его прямо на обух топора. Удар. Нагрудник ревенанта оказался полностью пробит, и в нем появилась дыра. «Нет, прочь!» — взревел дух и расшвырял всех вокруг себя. «Вы!» — серебряная вспышка, а затем сразу три снаряда, вылетевшие словно из ниоткуда, поразили стража прямо в его душу, а самое уязвимое место. Стрелы, наполненные энергией арканы, не оставили ему и шанса, и существо рухнуло на промерзную землю среди подпалин и обломков костей. Лишь с трудом давшиеся ему слова прозвучали напоследок, ведь его задача, если не остановить, то хотя бы предупредить. «Возвращайтесь, пока еще не слишком поздно. Все еще пытаешься защитить свой меч?» — усмехнулся воин, закованный в металл и свет. «Нет, пытаюсь защитить тебя от него». Глава 32. Замерзающее сердце. Последние слова умирающего ревенанта заставили меня напрячься и еще долго смотреть на его останки. Победа была не сказать, чтобы сложной, но пришлось выложиться на полную, чтобы одолеть его. По сути, каждый из нас троих мог бы его победить в одиночку, но мы экономили силы и осторожничали, так как не знали, что нас может ждать еще впереди. Но вроде справились. Обсуждая то, как побеждать таких врагов, мы все пришли к мысли, что одолеть его можно только магией. Но его степень уязвимости к свету была нам неизвестна, а брать с собой Джул не хотелось, ведь она осталась одним из немногих боевых магов среди нас, и так ослаблять войска в лагере было бы неразумно. Потому пришлось положиться на старые и проверенные мифриловые иглы. Марти, Верти и Баск хорошо умели стрелять ими, а потому тройной заряд мог уложить кого угодно. Точность и мастерство стрельбы не вызывали сомнений, особенно у Марти. Потому мы втроем должны были пробить уязвимую дыру в броне, мои ребята добить, а остальные прикрывать и привлекать внимание. Ведь пока ревенант видел их, он не замечал скрывшихся среди снега эльфов. Вот так и победили. Конечно, пришлось все же мне напрячься, но ничего серьезного, и я почти не устал. «Какой же ты прочный», — хмыкнул я, глянув на свою саблю. Даже царапины не осталось от удара булавой, да и демон недавно также ничего не смог сделать. Пускай умом я понимал, что у меня теперь неразрушимое оружие, но одно дело знать, а второе привыкнуть. Вот я и по привычке опасался клинок сломать, и лишь в последний момент отразил атаку. Все же очень крутую штуку мне выковал Мурадин. Однако сейчас меня больше волновал другой вопрос. «Нет, пытаюсь защитить тебя от него». Эти слова меня серьезно взволновали, и идея приходить сюда стала еще более неправильной. Что-то опасное нас ждет впереди, и неизвестность меня совершенно не радует. Что-то не так, определенно я что-то упускаю, но что, какая-то деталь ускользает от меня и не дает нормально понять какую-то проблему. Что-то неправильное во всем вокруг, но я не могу собрать мозаику воедино и посмотреть на картину целиком. Ненавижу неопределенность. А меж тем народ постепенно подтягивался. Отлично, тогда вперед, за Фростморном, решительно настроился Артас. Спорить с ним никто не стал, так как любое промедление тут, это жизни, что тают у крепости нежити. А значит, и угроза гибели близких мне личностей, которых потерять совершенно не хочется. Приведя себя в порядок и проверив вооружение, мы двинулись в пещеру, что встретило нас могильным холодом. Мороз был не слишком сильным, но пробирающим до костей или, скорее, воспринимающимся так, будто это лишь иллюзия холода, пронизывающего нас насквозь, или сверхъестественный хлад, не имеющий ничего общего с мирским. А теперь ты сам себя накручиваешь, Эйседель Звездочет. Короткий коридор вскоре вывел нас в достаточно большой и просторный зал. Несмотря на темноту, кое-что в нем было четко видно нам прямо сразу. Ох, это он! Среди темноты он был единственным источником света, но при этом почти ничего не освещал, ведь его сияние было тусклым. Словно это очень жадный свет, не желающий поделиться с окружением ни малейшей искоркой. Заклятия тут же помогли нам рассмотреть округу, и мы теперь четко видели все. Здоровенная глыба невероятно чистого и прозрачного льда стояла на каком-то каменном постаменте, а внутри этого куска замерзшей воды и находилось то, что мы искали. Фростморн. Этот меч сразу же приковал наше внимание и никак не хотел отпускать. Выглядел он довольно крупным, обычный рыцарский меч, коим можно работать и в одной рукой на коне, и двумя, спешившись. Но его необычная форма со странными изгибами, дополнительными лезвиями и тяжеленным, на вид эфесом, заставляла его казаться, как минимум, двуручником. Точно не троллья работа. Тут не в укор кузнецам Драккари или Зандалари, а просто дизайн и внешний вид совершенно отличный. Тролли тоже любят украшать все черепами, но стиль все равно слишком иной. Всем рассредоточиться и быть готовыми к битве, напомнил я остальным. Пускай мы и вошли сюда, но угроза еще не миновала. Не хочется нарваться на другого стража или какую-то ловушку. Однако быстрый осмотр ничего не выявил. Артас с Мурадином приблизились к пьедесталу. «Смотрите, друзья, вот оно, наше спасение», — обрадовался принц Лордерна. «Фростморн, погоди, парень», — осадил его дворф. «Тут на постаменте надпись. Это предупреждение. Он прав. Там что-то написано. Кажется, на троллим. Видать, те, кто приходили сюда, написали это прежде, чем вызвать ревенанта для охраны. Здесь говорится, тот, кто поднимет этот меч, познает на себе его силу. Подобно рассекающему плоть клинку, будет она терзать его душу». Мы все замерли, услышав это. «Я должен был догадаться», — прорычал Мурадин. «Этот меч проклят. Видать, поглощение душ работает в обе стороны, и тот, кто возьмет его, лишится своей. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину». Артас быстрым шагом двинулся к мечу, но дворф попытался того остановить и взял за руку. «Оставь его, парень, оно того не стоит. Я должен уничтожить Малгануса. Мы можем убить его так, он силен, но не непобедим. Найдем другой способ». «Нет, это лишь временная мера», — закипал человек. «Демон лишь ненадолго исчезнет, а затем снова вернется и продолжит творить бесчинство. Я не могу это оставить безнаказанным. Подумай о своих людях. У нас есть еще шансы вывести их. Еще несколько дней, и мои геомонты проведут таки корабли через эту демонову реку. Под прикрытием их пушек мы отступим. Люди вернутся домой. Сбежать, поджав хвост, вот что ты предлагаешь?» — прошипел принц. «Оставить Малгануса праздновать победу?» Его голос становился громче и громче, доходя до крика. «Нет, будь оно все проклято, к черту людей, я буду мстить», — оттолкнул он Мурадина. «И никто меня не остановит, даже ты». Дворф оказался настолько ошарашен этими словами, то замер на миг, а вот я начал быстро приближаться, чтобы не допустить беды. Однако осознал, что сам промедлил. «Теперь я взываю к духам этого места», — заговорил Артас. «Я отдам вам все и заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мою родину». С каждым словом энергия в глыбе льда все нарастала, и меч начал дрожать. Ощущая нечто опасное, я тут же рванул вперед. «Все в укрытие», — успел только прокричать я. Подлетаю к Мурадину, хватаю его за плечо и отшвыривал назад. Взрыв. Выставляю перед собой барьер, но меня все равно сносит ударной волной и осколки прошивают даже выставленный щит. Удар. Меня впечатывает спиной в стену и прикладывает еще одной волной, отчего голова перестает варить, кружится, а в глазах все мутнеет. Падаю на снег и несколько секунд лежу, пытаясь прийти в себя. Кое-как мутность зрения возвращается, мне удается увидеть нескольких людей и дворфов, что пробило насквозь огромными осколками. Их не спасли даже крепкие латы и щиты. Ах, застонал я от боли. Чувствую холод, что пробирает до костей. Зрение позволяет разглядеть что-то торчащее из моей руки. Осколок льда пробил чешую и вошел мне в кисть. Кристалл окрасился красным и замораживает сейчас мне руку. Второй торчал в том же плече. Больно терпимо, но холодит и словно вытягивает жизнь. Нужно вытащить их, пока не поздно. Остальные осколки пролетели мимо и... А, мутным взглядом смотрю вперед на то, что стоит между мной и пьедесталом. Не что-то, а кто-то. Стук. Он упал на колени, а затем завалился на спину и... Марти. С шоком произнес я, смотря на затухающие глаза своего друга, из тела которого торчало сразу три крупных куска льда, пронзив его грудную клетку, живот и шею. Марти. Забыв о своей боли, я кинулся к нему, но слабость во всем теле не позволила встать, потому я просто полз к нему и кое-как добрался до его тела. Марти. Нет, держись. Кричу ему, но тот уже не слышит меня. Его взгляд остекленел, а нечестивый холод проморозил его тело насквозь. Рациональная часть разума все это моментально поняла, но сердце отказывалось признавать потерю того, кто стал мне настоящим братом за все эти годы. И сейчас его мертвое тело лежало на моих руках. Я тряс его, пытался дозваться, но ничего не получалось и лечить уже поздно. Даже самый лучший целитель ничего не сможет сделать в такой ситуации. Внутри меня снова образовался привычный холод. Горячие слезы обожгли кожу, когда эмоции вырвались из-под контроля. Мертвый ветер поднялся в самом сердце и смех короля неба снова зазвучал в голове, но я усилием воли подавил его влияние и остался собой. Ведь только одна мысль не позволяла мне отдаться горю. «Артас!» — закричал я. Подрываюсь на ноги и смотрю на человека, что словно не замечал всех тех тел, коих погубили его действия. Он отбрасывает свой молот и выкидывает паладинскую книгу, что всегда висела у него на поясе, а затем берет в руки этот меч. Жуткий клинок оказывается в руках принца Лордерана, и волна темной силы окутывает его. Доспехи покрыли синим, а сам он побледнел на мгновение, и в золотых волосах появились седые пряди, но человек ничего из этого не замечал, а завороженно смотрел на оружие в своих руках, словно был очарован им. После чего он просто развернулся и, не видя ничего вокруг, направился к выходу. «Стой!» Кидаюсь к нему, но тут вся пещера начала трястись. Холод от торчащих из моего тела осколков выпил много сил, а потому я просто упал на снег и беспомощно смотрел, как этот подонок просто уходит, а пещера начинает рушиться на наши головы. Сознание постепенно покидало меня, и я отключился, когда последний валун заблокировал путь наружу и темнота запечатала нас в себе. Глава 33. Жертва. Камни обрушились за спиной, закрывая проход, но Артас даже не обернулся. Он сжимал пальцами рукоять меча, чувствуя вес этого жуткого, но такого могущественного оружия. Втянув морозный воздух, он несколько секунд стоял, позволяя острым снежинкам касаться кожи и волос. Внутри него бушевала буря от осознания того, что он совершил. Умом принц Лордерана понимал, какую ужасную вещь сделал. Он поклялся духом Фростморна, дабы получить силу, и они приняли его клятву, а также взяли свою дань. Там, за его спиной, остались близкие и дорогие ему. Он не знал об их судьбе, но понимал, что вряд ли их уже увидит. Цена была уплачена, и ничего больше не исправить. Понимал, что поступил ужасно, понимал, что загубил много жизней, понимал, что он сейчас совершил непростительный поступок, но не мог ничего с этим поделать. У него была цель, высшая цель, единственная цель, что имеет смысл. Нужно остановить демона. Если окончательно не убить его, то он вернется и утопит весь Лордеран в крови. Потому только полное уничтожение этим оружием является единственным шансом на окончательную победу. Артас знал, что у него получится. Чувствовал это. Холод оружия проникал в него через теплую перчатку, но совершенно не вредил руке. Даже наоборот, этот холод помогал ему сосредоточиться на цели, не обращать внимания на окружающий мороз. Мощь его просто поражала воображение. Никогда ранее принц не ощущал в себе такую силу. Даже когда впервые коснулся света, он не чувствовал такого. Да, пламя света все еще горело внутри него, но человек сейчас осознавал, что теперь есть и нечто еще, пока непонятное и слегка пугающее, но могучее и дающее уверенность в себе. Именно уверенности и спокойствия не хватало Артасу все это время. Битвы с Малганусом заставляли его сомневаться в себе, сомневаться в своей возможности победить, и как бы его молот ни крушил, он не мог разбить стену страха, что поселилось в сердце. Однако Фростморн с этим оружием страха просто не было, и никакая преграда больше не ощущалась как что-то реальное. Он больше не ломал, а просто проходил сквозь нее и ничего не боялся. Потому больше не было сомнений в правильности его поступка. Он должен был сделать это. Если бы духи забрали его жизнь, то Артас не стал бы сопротивляться, но они дали ему силу. Возможно, он еще поплатится за нее, но пока у него была цель и долг. «Простите меня», – прошептал он. На миг, всего на одно мгновение Артас задумался и обернулся, смотря на обвал камня, снега и льда. В нем промелькнули сомнения и горе, ведь там за этой стеной остался Мурадин, остался и Синдаль, остались его люди и другие. Все они погибли, и спасать больше некого, а потому. Но все эти сомнения исчезли, когда он вспомнил о том, что должен сделать, и, отвернувшись, решительно двинулся обратно. Он быстро добрался до портала, где были оставлены специальные устройства. Только маг мог использовать портал, но на случай, если их волшебники пострадают, были предусмотрены свитки и амулеты с настройкой на нужное место. Взяв один такой, Артас прочел его и в следующий миг оказался по другую сторону портала. Он спустился с горы и вздохнул менее разряженный воздух, а затем поспешил в лагерь. На подходе его встретил капитан Фалрик и тут же кинулся навстречу. «Принц Артас, рад вашему возвращению. Где остальные?» – спросил тот, когда только подошел. «Они мертвы», — холодным голосом произнес Артас. «Мужайтесь, мы должны победить». С этим он поднял оружие и продемонстрировал его незыблемую мощь. «Я одолею демона», — уверенно заявил он. «Их жертва не должна быть напрасной. Ничья жертва не будет напрасной. Мурадин и Исиндаль, его собственные люди, а также те несчастные жители Стратхельма. Больше никто не погибнет в этой резне, больше не будет жертв на алтаре победы. Все закончится сегодня». Его воины преисполнились решимостью. Они отправились закончить эту затянувшуюся войну. Положить конец злу, что распространяет демоны, навсегда покончить с ним. Лишь на один миг Артас обернулся и глянул на затухший портал. «Прощайте, я отомщу ему за всех вас». Итак, меч в его руках. «Прекрасно», — улыбнулся Малганус, радуясь, что скоро вся эта клоунада закончится. «Скоро можно будет перестать играть, а человеческий принц станет такой необходимой плану марионеткой». Он хотел как можно скорее расправиться со всем этим и получить заслуженную награду от владыки Архимонда. «Как скоро его душа и разум будет порабощены?» «Нужно время», — ответил Нерзул через свою тень. «Его воля крепка, и жажда мести делают крайне стойким. Даже для меня он не успокоится, пока не получит свою месть». «Почему так медленно? Разве мне обязательно теперь возиться с ним? Вам ли не знать всех сложностей? Дух принца особенно крепок. Даже вы не смогли бы сломить такого». На это демону нечего было возразить. С волевыми идейными личностями всегда работать было сложнее всего. Их можно обмануть, но крайне тяжело сломать. Но тем тяжелее и обратить процесс. Когда он будет завершен, никто уже не сможет освободить принца от воли Нерзула и от воли Малгануса. «Хорошо», – нехотя согласился повелитель ужаса. «Он получит то, что хотел. Этот человечишка познает отчаяние и страх, когда будет повержен. И тогда его разум будет легкой целью для меня». «Прекрасно. Начнем последний аккорд». Он стоял там на стрельбище и просто стрелял в мишень. Снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Ему не важно было то, что он делает. Он никак не улучшал свои навыки стрельбы. Все, что он делал, это натягивал стрелу на тетиву и отпускал ее прямо в цель. Просто стоял и стрелял. Казалось, сам процесс его никак не волнует. Главное просто что-то делать, а потому он довел этот процесс до такого бессознательного, что казалось, его разум не участвует в действии. Просто стрелять. Снова и снова. «Пустой, это первое, что я подумал», глянув на него. И он продолжал просто тратить время, словно не знал других развлечений или способов провести досуг. Потому и просто стрелял. Снова и снова. Совсем как тогда, когда я встретил его на том речном судне, куда его сбагрили родители подальше своему близкому другу, чтобы не мешался им заниматься делами. Такой же пустой взгляд без капли желаний. «Нет, так дело не пойдет». Уже не скрывая присутствие, подхожу к нему. «Ну, привет, братец». Пробуждение далось с большим трудом, и сильная боль уже не позволяла забыться. Вбитая за годы привычка взяла свое, и я почти бессознательно начал разгонять ци по организму, стараясь нормализовать поток энергии и начать восстановление. «Полегче, это может помешать мне», — послышалось рядом. Открывал глаза и вижу яркий золотистый свет, что окутал меня. Сквозь лучи удалось разглядеть напряженное лицо черноволосого эльфа. «Как все плохо?» — спросил я, когда быстро сообразил, что случилось. «Повреждения не страшные, но обморожение привело к некрозу. Возвращать мертвое мясо к жизни — не самая простая задача. Для твоих же сил и вовсе невозможная, так что не мешай. Сейчас устраняю последние последствия. Разгоняйся и аккуратно и не давай кровотоку давить на стенки сосудов. Может начаться кровоизлияние. Знаю, так и поступаю. Обморожение мне уже доводилось получал как на войне, так и на службе следопытом. Потому порядок действий давно отработан. Благо рядом еще и свет есть. Без этого омертвевшие участки пришлось бы удалять, быть может, вместе с рукой. Вскоре боль прошла и лечение больше не понадобилось, а потому сияние погасло. Теперь я сумел осознать, в каком положении мы сейчас находимся. Вокруг небольшое пространство, окруженное толщей камня, что освещали магические огоньки. В уши сразу же ударили ритмичные удары по камню. Повернув голову, увидел дворфов, что старательно копали землю, используя молоты и кирки, с которыми настоящие коротышки никогда не расстаются. Просто носят в разобранном виде в сумках. Если для эльфа магия заменяет походную лопату, то для дворфа только кирка может быть настоящим инструментом. В центре нашего убежища сидел Мурадин и напряженно концентрировался на своей силе, как-то удерживая всю эту гору, чтобы та не рухнула и не раздавила нас. Рядом с ним с не меньшим напряжением возился Верти и поддерживал заклятие для обеспечения нашей компании кислородом, а Баск вместе с Ромом занимались ранеными. Тут были только я, Мурадин, Верти и Баск, а еще трое дворфов, один гном-наводчик, что пришел с нами и пара человек, которые сейчас лежали на постеленных плащах. На таком же лежал и я. Что с Марти? Роматон лишь вздохнул и глянул на стену. Его тело мы не можем достать. Если память не изменяет, то он где-то в той стороне, но копать нужно наружу. А где может быть его труп и сможем ли мы его достать? Слишком сложный вопрос. Его больше нет. Я привык к тому, что Марти всегда старался быть рядом. Пускай мы разделялись на работе, а как стал адъютантом, то и отряды нас разделили. Но я всегда знал, что братишка где-то недалеко и я всегда могу рассчитывать на него. А теперь его нет. Внутри воет холодный ветер и боль на сердце. Снова потеря, снова разлука и снова от моего сердца отрывается кусок. «Я нашел только это», — произнес Роматон и протянул кусок кожаной перевязи, на котором остался только значок в виде листа. Знак листа Марти. Он ведь получил его за заслуги по обороне Кельталаса во время Второй войны. Пока я с армией Альянса шатался по миру, Марти с другими защитниками Родины сражался с троллями. Там он и развил свои способности скрытности так высоко, но ему вручили значок листа только на празднестве после войны, как бы подчеркивая его выдающиеся заслуги. Он очень гордился этим достижением, ведь оно было его собственным, а не влиянием семьи или как-то связанным с ними. Он сам заслужил это, трудом, потом, кровью. И это все, что от него осталось. Нет, однако я не позволяю этой боли взять надо мной вверх. Что в тот момент, что сейчас, я не позволяю ненависти снова окутать меня и превратить в чудовище без тормозов. Тогда я не знал, что мою злобу подталкивают и усиливают, из-за чего я не мог остановиться. Мне понадобилась помощь, чтобы очиститься, и больше я не позволю себя контролировать. К тому же, если бы я снова стал тем одержимым монстром, то это бы обесценило жертвы всех, кто помогал мне. Далерон бы не простил меня при встрече на том свете, да и Марти тоже. Это не значит, что я не буду мстить, а лишь то, что я сделаю это без эмоций. Прощай, брат мой. Я бы хотел забрать его тело отсюда, но, боюсь, поиски займут слишком много времени и сил, а этого у нас вряд ли много. Потому этот клочок кожи со значком я убрал в карман под броней. Через пару минут я стал чувствовать себя намного лучше и уже был готов действовать. Ром кивнул мне, а затем пошел помогать Баску лечить остальных. Баскитель, несмотря на желание все взрывать, неплохо освоил основы целительства. Это не делает его лекарем, но первую помощь оказать и поддержать до прихода настоящего целителя он вполне может. А вот целительные способности Верти на его фоне смотрятся блекло. Тот ничего сложнее остановки крови толком не освоил. Я же первым делом подошел к Мурадину. Его тоже потрепало осколками, но не так сильно, как меня, да и крепче он, потому сознание не потерял и сумел спасти всех нас. «О, ты очнулся, друг мой», — устало улыбнулся принц Дворфов. «Хорошо, я думал, ты проспишь все веселье. Умирать скучно», — пожимаю плечами. Затем призываю лечащий туман и начинаю помогать ему, поддерживая силы и облегчая напряжение. Среди нас только я так могу помочь, потому вместо раненых, коими лучше займется Ром, я поддержу Бронзоборода. «Прости меня», — он тяжело вздохнул. «Я должен был послушать тебя. Ты верил в него, и моя вера меня ослепила. Между нами образовалась тишина, что прерывали методичные удары кирками и молотками, до пыхтения дворфов, копающих путь наружу. Мурадин молча смотрел вниз, а я продолжал поддерживать вокруг него успокаивающий туман. «Мы должны остановить Артаса», — решительно заявил дворф. «Нужно отнять у него Фростморн, пока тот не поглотил его. Думаешь, это меч его свел с ума, а не он сам? Другого объяснения я просто не вижу. Артас не мог так, он пожертвовал своими людьми. Вряд ли мы ему дороже. Он даже не сомневался в этом. Это меч завладел им, я уверен. Я просто не могу думать иначе». Мы снова замолчали. Каждый остался при своем мнении и не стал спорить. «Значит, выбираемся и возвращаемся. Да, нужно вернуться в лагерь, а после отнять меч у Артаса. Пока не поздно». «Хорошо, я займусь этим, Эйс. Я не стану его убивать», — дал я прямой ответ. «Если его можно спасти, то я сделаю все возможное в своих силах. Какова ни была бы моя боль, но рациональность я еще не утратил. Холод мыслей поддерживать не так просто, но сейчас эмоции только помешают мне. Спасибо». Лишь киваю ему и продолжаю лечение. «Я спасу Артаса, если еще можно, а если нет, то моя рука не дрогнет». Глава 34. Отчаяние. Словно ждавшая какого-то сигнала армия мертвых пошла в атаку еще яростнее, чем раньше. Нежить вылезала из земли, опутывая людей своей крепкой паутиной. Твари выпрыгивали из снега и рвали на части воинов. Монстры приходили из воды и обрушивались смертельной атакой на войска. Небеса заполонили горгульи, и немногочисленные пилоты хеликоптеров не могли ничего противопоставить таким тучам врагов. Нежить начала свою атаку, которая захлебнулась. Во имя света. Поднятый над собой рунный клинок усилил волну энергии настолько мощно, что налетающие твари были сожжены в первую же секунду. Тучи горгулий попытались налететь на смертных, но взмаха этим кошмарным мечом хватило, чтобы перебить сразу нескольких. Огромные туши мяса, сшитые воедино, кинулись в бой, чтобы были просто перерубленными на куски одним только движением Фростморна. Принц Артас, вооруженный новым оружием, стал поистине невероятно силен. Мощь клинка увеличивала его и без того немалые возможности, умножая их в несколько раз. Топот, напитывающий землю вокруг него светом, раньше покрывал площадь в несколько метров, но сейчас это достигало нескольких десятков. Яркие лучи, что ранили мертвецов, теперь просто испепеляли их одним применением. Острейшее лезвие не знало преград, не знало пределов и просто уничтожало все на своем пути. И убитая этим оружием нежить уже не поднималась. «Вот она, сила Фростморна», — осознал принц Лордерна. «Пришло время мести, Малганус». Он возглавил наступление на крепость нежити и лично уничтожал твари на своем пути. Чувствующие силу своего принца солдаты Лордерна наполнились таким воодушевлением и яростью, что не знали страха и сомнений, рубя и кромсая мертвецов на своем пути. Артас двигался вперед, не замечая преград. Он не знал усталости, не чувствовал утомленности, и его тело словно с каждым мигом наполнялось все большей и большей мощью, какую он никогда ранее не ощущал в себе. Вскоре его перестало волновать окружение, и он полностью сконцентрировался на одной единой цели. «Малганус, покажись!» — прокричал Артас, вырвавшись вперед и оставив свои войска позади. «Явился, юный принц!» — прозвучал голос демона, и тот вскоре явил себя, стоя перед ним у врат крепости Плети. «Явился, чтобы умереть!» «Ты познаешь силу моего меча», — мрачно произнес принц. «Ну так покажи ее мне». Он не стал ничего говорить. Холодная уверенность внутри успокоила мечущееся сердце, и он остался спокоен при виде своего врага. Что-то в сердце придавало ему покой, холодный, мрачный покой, и убирало из мыслей все лишнее. Быть может, если бы он не был так поглощен местью, то разобрал бы едва слышный шепот, что говорил ему что-то, но Артас не обращал ни на что внимания. Пришло время мести. Джулан Ниль шепот обрушила буран на головы наступающей нежити и тут же начала подготовку нового заклинания. Оставшаяся практически единственным боевым магом во всей армии, она старалась делать все, что было в ее силах, дабы обеспечить поддержку солдатам. Ее фронт был одним из самых сложных, где приходилось использовать все свои возможности для истребления мертвецов. Но это все же не гарантировало выживание всех воинов. Опять, она помнила Вторую войну, помнила Стромгард, где она, будучи также одним из немногих боевых магов, являлась основной боевой силой отряда, а потому остальные солдаты без раздумий отдавали свои жизни ради нее. Ей не нравилось это, она ненавидела это, но понимала суровую необходимость такого решения. Ведь если ее не будет, то жертв станет еще больше. Именно поэтому после войны она ушла в охотники на магов, где все работают в малом отряде таких же боевых чародеев, а не вместе с обычными воинами, где ты должен сам заниматься своей безопасностью, а не жертвовать другими. И снова я здесь. Судьба любит злые шутки. То, от чего она всеми силами уходила, заставило ее вернуться к тому, с чего начала. Но сейчас она уже не та глупая девчонка, что по наивности своей записалась на фронт и столкнулась со всеми ужасами войны. Ныне она опытный боевой маг и умеющий минимизировать жертвы в личном составе и готовый принимать самые жесткие решения. Как бы больно не было на душе, нет, не думай, не сейчас, Эйс, Марти, все. До нее дошла новость о возвращении принца Артаса, возвращении в одиночку. Гибель остальных была ожидаема в таких условиях. И как бы сейчас хотелось Бжул выйти к этому королевскому идиоту и задать ему несколько вопросов, ей приходилось сдерживаться. Она знала Эйса, знала, что тот не так прост, и хотела понять, как это получилось, что он опытнейший следопыт погиб, а какой-то принц выжил. Да, Артас был не абы кем, а одним из самых выдающихся паладинов, но памятуя о его недавних действиях, все эльфы, да и дворфы с гномами не могли удержаться от мрачных подозрений. Однако сейчас на это не было времени. Армия нежити наступает, а потому всем пришлось проглотить эмоции, дабы выжить. Но после победы они все придут за ответом, и лучше бы, чтобы у принца Лордера на эти ответы были. Эйс, боль внутри не давала успокоиться. Хотелось кричать и плакать, но она не могла позволить себе это сейчас. Для нее Эйс давно стал особенным другом. Нет, никаких романтических чувств она к нему не испытывала. Воспринимала она его скорее, как своего брата. Веселого, доброго и заботливого члена семьи, что не злится на нее, когда там много шумит, что разделяет ее увлечение и с кем всегда можно поболтать о многом. Для той, кто всегда была в натянутых отношениях со своими родственниками, такой эльф был крайне важен и нужен. И сейчас его нет. Она отказывалась верить в это, знала, что Эйса и остальных так просто не убить, но печаль все равно пускала свои корни в ее сердце и заставляла думать об этом. Но на слезы не было времени, ведь сейчас нужно сражаться. Взрыв. Ледяная комета обрушилась на ряды солдат и взорвалась множеством осколков. Джул успела выставить щит, спасаясь от снарядов, но многим людям не повезло. Их тела были или вморожены в землю, заставляя тех кричать от ужасной агонии, когда их вморозило в лед, или прошило шрапнелью даже через доспехи. «Ха-ха-ха-ха, смертные да вкусят погибель!» Прозвучал вибрирующий смех, и в небо опустилась фигура костяного колдуна, облаченного в черную мантию и множество каких-то украшений с амулетами. Он развел руки, и темная сила прокатилась от него, поражая тех, кто еще был жив, окончательно умерщвляя несчастных, чтобы затем поднять в виде новой нежити. «Всем назад!» — крикнула Джул. «Я займусь им, Джул!» Позади послышался голос Зака. «Следуйте плану, я справлюсь». План у них был. Изначально магистр Пальрик разрабатывал его против демона, но и для лича подойдет. Точнее, пришлось его солидно переработать, ведь на ее стороне нет большого количества боевых магов и приходилось справляться своими силами. Остальные волшебники или были отправлены в поддержку солдатам, или для выполнения самой важной части всего дела.